Глава 11. Одним поминки, а другим лакоминки. Я оставила Пабло со Стеллой и с тяжелым сердцем поднялась по лестнице. Ноги не слушались, меня мотало из стороны в сторону и поташнивало. Казалось, ураганный ветер пытался поднять на воздух, а потом изо всех сил ударить об землю. Головой я понимала, что, возможно, их отношения в прошлом, что все закончилось давным-давно, и чувства поросли сухой агавой. Но подтверждения этому не было. Мое сердце отчаянно билось, расталкивая кровь налево и направо, убеждая меня в том, что только оно и знает горькую правду. Только оно важнее всего. Я все еще любила Пабло, хоть и понимала, что он изменил мне со Стеллой, но чувства не прошли. Мне казалось, что сейчас я любила его еще сильнее после того, как он вернулся. Но Эстелла, ох уж эта Эстелла, нам придется вместе существовать какое-то время, пока мы находимся на яхте. А потом пусть катится эта продажная сука. Мысли крутились в голове роем пчел. Одна часть меня, видимо, хорошая, оправдывала кузину и вещала моим же голосом. Откуда Эстелла могла знать, что я жена Пабло, когда повстречалась с моим мужем? Да ниоткуда, чистая случайность. Думаю, плохого она мне не желала и никаких козней не строила. Ну, конечно, тут же встревала моя плохая сущность и гнобила Эстеллу, на чем свет стоит. Эстелла всегда знала, кто ты, следила за твоими передвижениями по миру, ненавидела тебя с того момента, когда первый раз встретила и мечтала отомстить, как только увидит. Я хмурилась и мотала головой, чтобы сбросить с себя это наваждение. Решив поговорить с ними обоими чуть позже, я пошла в рубку капитана, чтобы проложить маршрут для яхты в Порто-Капулько. Если верить догадке Пабло, должен был находиться Карлос, держа в заложниках моего сына. Мой сын, мой мальчик! Схватилась за стену и, сжав зубы, запретила себе плакать. Я найду тебя, что бы мне это ни стоило. Выдохнув, я решила не думать о Мигеле, а подумать о чем-то другом. Что я знала об Эстелле? Совсем немного, только то, что она рассказывала мне по дороге к Синоту. Родилась и выросла Эстелла в городе Шоколада Оахака, что расположен в горах Сьерра-Мадре-дель-Сур в южной части Мексики. Расположенный между двух океанов, город был такой яркий и живой, что можно было ослепнуть. Как только девочка научилась сама есть и пить, отец приучил ее к вкусу настоящего шоколада. Через несколько лет она с легкостью отличала качественные какао-бобы от порченных, умела очищать, сортировать, обжаривать ароматные семена. Когда Эстелле исполнилось 14 лет, она сама продавала шоколадную продукцию в небольшом семейном магазинчике недалеко от дома. После школы она прибегала в лавку отца и становилась за прилавок. Она смешивала какао-бобы с перцем или ароматными травами, сахаром или ванилью и творила магию. На запах вкуснейшего шоколадного напитка сбегались все соседи и прохожие туристы. Не теряя времени, отец Эстеллы брал небольшой автомобиль деда и направлялся в соседний штат Табаско за очередной порцией какао-бобов. Эстебан приходился родным братом моему деду Антонио, то есть фактически мы являлись семьей, и в наших телах текла мексиканская кровь семьи Флорес. Как ни прискорбно об этом говорить, но это так. В моем детстве об Эстелле я почти не слышала, по крайней мере, не помнила. Поэтому, когда дед Антонио представил мне родственницу, я, естественно, опешила и вначале даже не поверила, хотя она обо мне знала достаточно много. Лишь позже я вспомнила единственный случай, связанный с моим кулоном, подаренным матерью. А потом на яхте Эстелла рассказала мне историю о том, как она продавала шоколад и флиртовала с покупателями. Я нахмурилась тогда, услышав историю, и хоть что-то заподозрила, особого значения словам не придала. Чуть позже, попросив рассказать мне подробности, Эстелла засмущалась, ее щеки окрасились румянцем, но она промолчала. Отмахнувшись от меня, как от надоедливой мошкары, она сменила тему. Сейчас я понимаю, о каком испанце шла речь, и от этого еще больнее. Мой Пабло не просто изменял мне с Эстеллой, но и любил ее довольно сильно и долго. Спустя несколько часов мы прибыли в Порто-Капулько и встали на якорь.